Сюйшен сдался Лю Мангу в Ванчине, так как тот был жесток, но также был щедр и никогда не сомневался в нем. Его черный флаг помог ему отбить Ванчинь, пока прибыла волчья кавалерия. Ван Вей просто хотел узнать, что из себя представлял Лю Манг. Он отправился в Хэфэй, где сцепился с Вей Инем. Лю Манг, зная его личность, отправил Лю Бяо письмо, которое не позволяло ему вернуться назад. Сначала Ван Вею это не понравилось, но затем он успокоился, так как в провинции Цзинь в его подчинении было всего 10 человек, но у Лю Манга он стал заместителем генерала. Хоть это тоже был относительно невысокий пост, но его сделали частью черного флага, который являлся одной из элит Лю Манга. Лю Манг всегда общался с ними, как доверенным лицом, и Ван Вей хотел ответить взаимностью. Чинь Юй вообще был ветераном, который был рядом с Лю Мангом еще из провинции Сюй. Он также был одним из первых, кто встретился с Лю Мангом. С того момента его восхищение Лю Мангом лишь росло, так как он не раз сильно помогал Лу Бу. Сначала он был просто телохранителем Лю Манга, затем стал заместителем генерала, а после и вовсе стал командиром армии чиновников. Можно сказать, что он будет следовать за Лю Мангом до тех пор, пока тот не решит предать Лу Бу. Хуан Сюй был спасен Лю Мангом от сына Хуан Су. Также он вылечил его воспаление легких, благодаря чему он снова смог взяться за оружие. Он снова стал воином, а не просто умирающим человеком. Фактически Лю Манг подарил ему новую жизнь, поэтому он никогда не покинет его. Хуан Чжун изначально был врагом Лу Бу. Он был могучим воином, который однажды едва не нанес тяжелую травму Лу Бу. Если бы не вмешательство Хуан Ше, он, может, даже смог бы выиграть ту битву. Хуан Чжун терпел все это лишь ради своего сына. Но Лю Манг победил Хуан Ше, спас Хуан Сюя и принял Хуан Чжуна. Так, Хуан Чжун даже отказался от должности генерала, лишь бы иметь возможность быть рядом с Лю Мангом и защищать его. «Я уже все тщательно обдумал и пришел к выводу, что это должен быть именно я». Лю Манг уже не боялся смерти. Когда он впервые попал сюда, то думал, что уже никогда не вернется домой. Но теперь он пережил множество опасных сражений и обрел кое-какую силу. Даже если он все еще полностью не одолел свой страх перед смертью, он все еще был намерен идти до конца. Поражение – это смерть, победа – это жизнь. Теперь у него не было другого выбора, кроме как упорно цепляться за жизнь, ведь теперь у него появилась семья. Но господин, тем не менее, его подчиненные все еще пытались остановить его, но Лю Манг остановил их. «Не переживайте, я не брошу вас и не умру. С Хуан Чжуном рядом со мной, кто сможет убить меня? Сам, может, я и не смогу выжить, но с ним, я определенно выживу». Этими словами Лю Манг наконец успокоил своих генералов. Он знал, что они переживали за его жизнь. Глава 328. «Да, юный господин», — кивнул Чэнь Юй. Он понимал, что невозможно было отговорить Лю Манга, когда тот принял решение. Так, вместо того, чтобы бестолку тратить время на бесполезные уговоры, лучше было потратить это время на отбор элитных воинов для его защиты. «Хуан Сюй, иди отбери людей, которые весьма умелые в стрельбе из лука. Тебе нужно отобрать лишь 500 человек». Лю Мангу также нужны были люди, которые могли бы вести огонь из баллист. И хоть баллиста не была луков, но в руках опытных стрелков она была куда более грозным оружием, чем в руках обычных солдат. «Да, господин», — кивнул Хуан Сюй. Его семья была семьей лучников, и многие из его личных телохранителей также были весьма умелыми стрелками. «Сюйшен, Ван Ви и Хао Шао, как только я покину город, вы должны полностью подчиняться приказам военного советника. Считайте, что его устами говорю я. Я хочу, чтобы вы помогли мне защитить Гуанчжоу». Лю Манг решил выступить в качестве приманки, но он не хотел, чтобы его генералы последовали за ним. Этот город все еще был крайне важен для Лю Манга. «Мы выполним ваш приказ». Все трое генералов почтительно сложили кулаки, но затем Лю Е неожиданно остановил их. «Господин, боюсь, что мы не можем выполнить ваш приказ по защите Гуанчжоу». «Что, ты тоже собираешься отговаривать меня?» Лю Манг нахмурился. Он не верил, что Лю Е не видел хода его мыслей. «Если он не покинет город, то весь план может пойти коту под хвост, и тогда Шао Чун окажется в большой опасности». «Господин, я не собираюсь отговаривать или останавливать тебя». Лю Е покачал своей головой. В конечном итоге, именно он предложил этот план, так что даже если бы Лю Манг не вызвался сам, Лю Е все еще предложил бы ему сделать это. «Тогда, что ты хочешь сказать этим?» Лю Манг озадаченно посмотрел на Лю Е, Люе был вторым человеком после самого Люманга в его армии. Если бы это было не так, то он просто бы не позволил ему управлять своими войсками. «Господин, вы должны принять на себя лобовой удар кавалерии Силин, но управление баллистами должно быть поручено мне», — равнодушно ответил Люе. Люманг тут же собрался отвергнуть эту идею, так как баллисты окажутся полностью беззащитными, как только враг прорвет оцепление из тяжелой пехоты, что поставит Люе в еще более опасную ситуацию, чем самого Люманга. Кроме того, Люе был просто ученым, поэтому, если кавалерия доберется до него, Люманг просто не сможет спасти его. «Господин, не спешите отказывать мне. Баллистам все еще нужен командир, который сможет выбирать идеальные моменты для стрельбы. Кроме того, баллисты очень большие, поэтому их крайне непросто спрятать», — сказал Люе. Люе стал инициатором плана, который ставил его же господина в большую опасность. Это было просто недопустимое предложение, поэтому он также решил разделить эту опасность вместе с Люмангом. Если они преуспеют, то смогут вместе порадоваться, если же проиграют, то он умрет вместе с Люмангом. «Ладно, если ты так говоришь, тогда я допущу большую ошибку, если не возьму тебя с собой». Люманг понимал намерения Люе, кроме того, ему действительно нужен был кто-то, кто бы смог командовать баллистами. Солдаты из оцепления должны были находиться на некотором удалении от баллист, так что Люманг, командуя ими, просто не смог бы попутно командовать и баллистами. Также Хуан Чжун нужен был ему в качестве заместителя и телохранителя. Если он отправит Хуан Чжуна командовать баллистами, то даже за свою безопасность больше не сможет поручиться. Раз так, Сюйшен, Ван Вей, для защиты города, выполняйте все приказы Хаошао, сказал Люманг. Все генералы были полностью ошеломлены. То, что Люманг не выбрал Ван Вея, было понятно, так как он в конечном итоге был лишь заместителем командира Черного флага, но он все еще имел более высокое звание, чем Хаошао. А тем, кто реально должен был бы возглавить защиту города, должен был бы стать Сюйшен. Хаошао также был удивлен. Хоть он служил под началом Лубу намного дольше Сюйшена и стал доверенным подчиненным Люманга, но он провел всего несколько месяцев под знаменами самого Люманга. Таким образом, с какой стороны ни посмотри, его даже близко нельзя было сравниваться с Сюйшеном. «Юный господин, я искренне благодарен вам за продвижение по службе, но я все же считаю, что Сюйшен больше подходит для командования защитниками города», — почтительно сказал Хаошао. Он никогда не думал, что Люманг назначит его на должность командира армии. Сюйшен также был несколько подавлен, но услышав слова Хаошао, он понял, что тот все еще пытался соблюдать субординацию. «Не нужно скромничать, Хаошао, если бы нам нужно было прорываться через вражеские позиции, то я непременно назначил бы на роль командира именно Сюйшена, так как в 5000 тяжелая пехота во главе с ним непременно бы достигла бы успеха», — сказал Люманг. Он также понимал, что Сюйшен будет чувствовать некоторую неловкость, если его поставить в подчинение Хаошао без должного объяснения причин такого решения. «Спасибо за похвалу, господин». Сюйшен неожиданно засмущался от похвалы Люманга. «Как бы то ни было, сейчас мы защищаем город. Хаошао лучше всех нас знаком с этим городом. Ты, имея в своем распоряжении лишь 2000 солдат, сумел остановить 20000 армию Любея. Они не смогли захватить даже такой большой городок. Я верю, что с 5000 солдат из Черного флага и 3000 солдат из армии чиновников, ты сможем получить намного больше преимуществ при защите города, чем Сюйшен. Поэтому именно тебя я и назначил в качестве командира защитного гарнизона». Хаошао внимательно посмотрел на Люманга, а затем опустился на колени. «Я не подведу вас, город падет только после моей смерти». Сюйшен опустился на колени. «Я буду всеми силами помогать Хаошао и не позволю врагу войти в город». Чэнь Юй быстро отобрал 2000 солдат из армии чиновников. Каждый из них был преисполнен боевого духа. За ними расположилось 50 телег с баллистами. Все эти баллисты были такими же, как использовал Ган Нин на своих кораблях. Эти баллисты были закреплены на передвижных платформах, благодаря чему их стало намного проще транспортировать. Люманг стоял перед своей армией, преисполненной гордости, так как армия чиновника была его собственным творением. Солдаты перед ним, громко озвучили придуманный им девиз. Он еще раз осмотрел 2500 солдат перед собой, осознавая, что именно они сейчас пойдут в бой вместе с ним. Глава 329. Братья, выдвигаемся. Лю Манг махнул своей рукой. Каждый из солдат нес с собой провизии, которой им хватило бы на 3 дня. За пределами города располагалась бесконечная равнина. Войска Лю Манга двигались так, чтобы не было видно баллист. Они также специально накрыли их белой тканью. После достаточно долгого пути, Лю Манг обнаружил склон холма. Этот холм не был очень большим, но его все еще было достаточно, чтобы спрятать за ним баллисты. Кроме того, вершина этого холма была отличной обзорной точкой. Это было просто отличное место для засады. «Люе, давай устроим засаду здесь». Лю Манг был весьма доволен этим холмом. Найти подобный холм в провинции Ян-Июи было весьма непросто, что явно указывало на то, что Лю Мангу повезло. Лю Манг думал, что это будет идеальное место для засады, но Люе отрицательно покачал головой. «Господин, мы не можем устроить засаду здесь. Это место не подходит». Лю Манг был несколько озадачен, так как считал, что найти подобное место было большой удачей. «Это действительно хорошее место для засады, но вы не должны забывать о том, что в настоящее время мы выступаем в качестве приманки. Как вы думаете, кто-нибудь клюнет на нас, если мы устроим здесь засаду?» — сказал Люе. «Этот холм был просто идеален для засады, но если они смогли прийти к такому выводу, то и враг несомненно сможет додуматься до этого. Кавалерия Силин прибыла сюда не только для обеспечения безопасности караванов снабжения, но и для демонстрации силы. Учитывая все это, можно было смело утверждать, что командир кавалерии явно не был дураком. Он также не посылал никаких сообщений Лю Мангу, когда прибыл сюда, что было предупреждение им, что лучше не действовать опрометчиво. Вражеская кавалерия пришла исключительно за провизией и не собиралась просто так провоцировать войска Лю Манга, если только сам Лю Манг не станет наглеть слишком сильно. Подобный командир быстро бы сообразил, что в подобном месте наверняка будет организована засада. В это время он не только не клюнет на их приманку, но и станет еще осторожнее. В результате, если они решат устроить засаду еще раз, он может нанести им огромный урон. Тогда, где нам устраивать засаду? Лю Манг был не так опытен, как Люе, поэтому он позволил именно ему решить данный вопрос. «Господин, посмотрите туда». Лю Манг и Люе поднялись на холм и огляделись вокруг. Люе указал на равнину и сказала: «Это место определит нашу победу или поражение». «Там? Серьезно?» Лю Манг посмотрел на место, которое выбрал Люе, и понял, что это было просто невозможно. Это было открытое поле, где было просто невозможно защититься. В таком месте у тяжелой пехоты не было и шанса против тяжелой кавалерии, так как зона, которую нужно было защищать, была слишком большой. Кавалерия Силин сможет запросто использовать их слабости. Кроме того, выбранное место также находилось возле небольшого холма. Если бы Лю Манг был на месте вражеского командира, то он приказал бы своей кавалерии нанести удар именно с этого холма, чтобы увеличить свой ударный импульс, что еще больше увеличит их боевую мощь. В таком месте у них не было хорошего места для наблюдения, а также негде было спрятать 50 баллист. Любое их движение было легко отследить с холма, поэтому организация засады была просто невозможна. Застать врасплох кавалерию Силин в подобном месте было просто невозможно. «Хе-хе, господин, мы не можем устроить засаду здесь с помощью баллист, но почему мы должны размещать их вообще на земле?» — со слабой улыбкой спросил Люе, из-за чего Лю Манг был полностью озадачен. «Если они не разместят их на земле, то где еще они их могут разместить? В небе или под землей? Люе, что ты хочешь сказать?» — вдруг спросил Лю Манг. Увидев оживление Лю Манга, Люе понял, что тот уже догадался о сути этого плана. «Все верно, мы закопаем баллисты в землю. Если мы устроим засаду на холме, то тем самым просто скажем врагу: а вот и засада. Но если мы скроем баллисты под землей, это будет уже совсем другая история. Однако, нам недостаточно просто вырыть яму. Нам нужно сделать фундамент, который бы позволил легко и быстро вывозить баллисты наружу. Трава на равнинах может быть использована для маскировки наших укрытий. Так, враг не заметит нас даже с холмов, и как только они проглотят нашу наживку, мы снимем наш камуфляж и выведем на поле боя 50 баллист. Если они устроят засаду возле холма, то враг сможет видеть их, А раз так, засад можно было не опасаться. Это снизит их бдительность, и они рискнут напасть на противника. Ха-ха, отлично. Сделаем это. Лю Манг тут же расслабился. 2500 солдат тут же приступили к реализации плана Люе. Хоть они не имели нужных инструментов для копания, у них все еще были их мечи. Некоторые из них нашли куски дерева и также начали копать. Поскольку это была степь, где бывает немного людей, земля была довольно рыхлой, из-за чего копать ее было довольно легко. Стены были зафиксированы деревом, чтобы не позволить им обрушиться. За полдня 2500 солдат закончили копание укрытий. Отлично. Спрячьте здесь 10 баллист, а еще по 20 расположите по бокам. Отдал приказ Лю Манг. Господин, почему мы не разместили все баллисты в центре? Люе планировал спрятать все баллисты вместе, так как им требовалось достаточно много свободного места для развертывания. Если собрать их все вместе, их деморализующий эффект окажется просто ужасающим, поэтому он также считал, что их рассредоточение не будет более эффективным. Ха-ха, Люе, я не так хорош в составлении планов, однако у твоего господина все еще есть кое-какие познания, о которых ты ничего не знаешь. Рассмеялся Лю Манг. Он не мог объяснить Люе, что такое перекрестный огонь. Хоть баллисты вместе имели большую деморализующую вместе, но их разрушительная сила значительно уменьшалась, так как на каждого каждые две стрелы, поразившие цель, третья уходила в молоко. У них не было достаточного количества баллист для ведения подобного огня, тем более, что врагов было 8000. Но их рассредоточение позволяло значительно увеличить радиус поражения, а также, если враг прорвет оборону, они смогут оказать сильное давление на него, создав нечто вроде окружения. Правда, Люе все еще не понимал. Но затем Лю Манг сказал, Хаошао использовал подобную стратегию для защиты Гуанчжоу от Любея. Достижения Хаошао были тем, что заслужило уважение у Люе. Он даже сказал Лю Мангу, что Хаошао был однозначно гением, которого нужно ценить должным образом. У него было всего 2000 солдат, но он все еще смог выстоять против 20 000 армии Любея. При этом они сумели убить почти 5000 человек при потерях в 1000. Это было огромное достижение. Ну раз так, тогда ладно. Люе не стал просить разъяснения Лю Манга. В конечном итоге, Лю Манг действительно обладал многими вещами, о которых он никогда ранее даже не слышал. Отлично, мы закончили подготовку. Теперь нам нужно заставить их захватить наживку. Спустя полдня все приготовления были завершены. Лю Манг поднялся на холм, чтобы узнать, как выглядел их лагерь сверху и насколько хорошо они спрятали баллисты. С помощью телескопа он заметил некоторые недочеты из-за выкопанной земли. Однако он увидел это с помощью телескопа. Кроме того, он знал, что там находилась их засада. Но вражеский командир не знал о засаде и у него не было телескопа, так что была большая вероятность того, что он не заметил бы этих странностей. «Господин, не переживайте, я уже позаботился об этом», — кивнул Люе. Еще когда Лю Манг выводил войска из Гуанчжоу, Люе уже отправил разведчика и приманку вместе с ним. Теперь им требовалось лишь ждать, пока кавалерия Силин клюнет на них. Глава 331. Более 10 разведчиков приблизились к городу и заметили, что на стенах города больше не было знамен Лю Манга и армии чиновников. Черный флаг с Сюйчином, Ван Веем, Хаошао, Хуан Сюйченью и все еще находились в городе. Это означало, что Лю Манг на самом деле покинул город. Однако это не принесло облегчения Ху Чэру, так как знамена можно было установить и снять в любой момент. Например, армия чиновников и черный флаг уже вполне могли покинуть город для боя. Он сильно сомневался, что Лю Манг решил бы заигрывать со смертью. Если они на самом деле попадут в засаду 10 тысяч армий тяжелой пехоты, то даже 8 тысяч его кавалеристов не хватит, чтобы перебить их всех. Тогда Ху Чэр приказал нескольким своим людям из Хань сменить свои доспехи на гражданскую одежду и проникнуть в город, под видом обычных людей. Сначала Ху Чэр решил, что это будет очень сложная задача, но неожиданно ворота города были широко раскрыты. После ухода Лю Манга, Хаошао отдал приказ, чтобы городские ворота были постоянно открыты, пока на них не нападают. Это фактически был знак Ху Чэру, что он может следить за ними сколько пожелает. Когда шпионы Ху Чэра вошли в город, их тут же заметили, так население провинции в настоящий момент было крайне малочисленным, не говоря уже о том, что население Гуанчжоу составляло всего несколько сотен человек. И когда вокруг царила война, простые люди не метались по всей округе. Большинство из них предпочитали дождаться окончания войны, прежде, чем покидать свои укрытия. Так что шпионы тут же попали в поле зрения защитников. Хаоша также был сильно измотан, так как ему не только нужно было впустить шпионов в город, но и проследить за тем, чтобы с ними ничего не случилось. Он даже организовал нескольких людей, которые притворились жадными до денег, чтобы с помощью взяток провести шпионов до главного лагеря. Все выглядело настолько естественным, что Хаоша вполне можно было бы заподозрить в предательстве. К счастью, разведчики покинули город всего через день. «Господин, остальное зависит от вас», — сказал Хаоша, наблюдая за тем, как уходили шпионы. «Что ты сказал? Черный флаг и половина армии чиновников все еще в городе?» — воскликнул Хучер, играя со своим мечом. «В черном флаге было всего 5000 солдат, как и в армии чиновников. Это была достоверная информация. Но если верить словам шпионов, то в настоящий момент в городе было всего 7500 солдат, что означало, что Лю Манг на самом деле взял с собой лишь 2500 человек. И раз такое дело, то Хучеру более нечего было бояться. Он лишь опасался, что вражеских солдат может оказаться больше, чем его людей. Но если в настоящий момент в городе находится более 7000 солдат, Хучер тут же собрался направить свою кавалерию на бой с Лю Мангом. Он ни за что не упустит этот шанс. Но затем он успокоился и сказал: «Возвращайтесь назад и продолжайте наблюдение за ними. Если все, что вы сказали, правда, то награда для вас не заставит себя ждать». Хучер все еще хотел знать абсолютно все, прежде, чем начать действовать. Хоть шпионы не были готовы снова отправиться в город, так как они уже побывали там и наверняка их личности уже были раскрыты, однако, когда Хучер отдал им приказ и пообещал щедрую награду, у них все еще не было другого выбора, кроме как согласиться. Но прежде, чем шпионы снова смогли проникнуть в город, ворота Гуанчжоу неожиданно закрылись и группа солдат в тяжелых доспехах стала выстраиваться у рва за городскими стенами. В авангарде был черный флаг во главе с Сюйшином и Ван Веем, а в арьергарде армия чиновников во главе с Чэнь Юй и Хуан Сюем. Эти 75 тысяч тяжелых пехотинцев полностью окружили город со всех сторон. «Ясно, я знал, что это была ловушка. Они, очевидно, собираются отправиться вместо нашей встречи, чтобы устроить засаду», — с презрением сказал Хучер. Его гордость резко подскочила за то, что он решил отправить шпионов в город во второй раз. «Генерал мудр, народ Цань не умел льстить, но народ Нань был весьма умел в подобных вещах. Хотя лесть считалась унизительной, но в мире просто не существует людей, который не любил бы похвалу в свой адрес, так что даже столь небольшая лесть тут же подняла настроение Хучеру. «Пойдем, дайте мне перо». Хучер попросил перо для письма. Поскольку он был из Цань, хоть он разбирался в военных стратегиях, но в плане письма он был не так хорош. Он мог читать, но не писать. Один из солдат Хань уже хотел было похвалить Хучера за его прекрасный почерк, но его слова застряли у него в горле, когда спустя долгое время Хучер наконец спросил: «А как написать это слово?» Несколько ханцев показали беспомощное выражение лица, но, к счастью, некоторые из них все еще умели писать, так что они помогли Хучеру написать ответ Чжансю. Если Чжансю прислал письмо всего с одним словом «война», то Хучер отправил ему письмо со словами «это ловушка». Чжансю хотел, чтобы он показал могущество кавалерии Силин, но так как это была ловушка, он отказался вступать в бой. Так, отправив гонца с письмом к Чжансю, Хучер приготовился вернуться в их основной лагерь. Но в этот момент один из его командиров из Хань отвел его в сторону и, посмотрев на войска у Гуанчжоу, спросил: «Генерал, вам не кажется, что здесь что-то не так?» «Что-то не так? Ты о чем? Все они тяжелая кавалерия, ты разве не видел их раньше? Здесь не о чем переживать», — с презрением сказал Хучер. «Нет, генерал, я говорю не об этом. Смотрите, они стоят там уже довольно долгое время», — снова сказал командир. «Прошло уже довольно много времени, и они даже отправили письмо Чжансю, но войска у Гуанчжоу так и не сдвинулись с места. Ха, они наверняка строятся в боевое построение, опасаясь, что мы можем напасть на них во время их передвижения. Чтобы сражаться с кавалерией, тяжелая пехота должна была находиться в боевой формации, в противном случае, кавалерия легко могла прорваться сквозь их ряды». «Да, командир из Хань все еще показал намек на сомнение. Неужели боевые построения формируются так долго? Белоперая пехота Любе не заставила бы так долго ждать себя. Возможно ли, что белоперая пехота была выше рангом, чем черный флаг и армия чиновников. Но когда Ху Чжэ уже собрался уйти, произошло нечто грандиозное. Генерал, командир Исхань снова позвал его, что начало раздражать Ху Чжэ. Если бы этот командир не похвалил его ранее, он бы уже ударил его. Ну что на этот раз? Но в миг, когда он обернулся, он также был полностью ошеломлен, так как армия чиновников и черный флаг, которые якобы должны были устроить на него засаду, просто развернулись и вернулись в город. Генерал, они возвращаются в город. Командир Ихань не мог поверить в то, что видел. Здесь наверняка есть некий подвох. Наблюдая за войсками, сказал Ху Чжэ, точно, они наверняка войдут в эти ворота, а выйдут через другие. Они хотят сбить нас с толку. Слова генерала имеют смысл. Генерал даже может видеть уловки фальшивого короля. Вы истинный бог войны, снова похвалил его командир Хань. Пока Ху Чжэ радовался этой лести, к нему подошло два солдата. Генерал, в Гуанчжоу есть двое городских ворот. Наши разведчики уже наблюдают за вторыми воротами. Если враг попытается выйти с другой стороны, мы тут же узнаем об этом. Но вскоре шпионы доложили, что войска в городе вовсе не пытались выйти через вторые ворота, а просто вернулись на свои позиции. Может, они хотят выдвинуться ночью? Ху Чжэ все еще сохранял осторожность и не спешил более вернуться в свой лагерь. Он также приказал своим людям позвать его, как только начнется хоть какое-то движение. Ху Чжэ спал довольно крепко, пока один из его солдат не вошел в палатку и не разбудил его. Кто здесь? Хоть его сон был довольно крепким, но его реакция все еще была мгновенной. Он быстро вскочил со своего места и обнажил меч. Если бы солдат, который вошел в палатку разбудить его, не уклонился, то наверняка был бы уже убит. Я знал, что армия Лю Манга попытается уйти ночью, чтобы затем устроить засаду на нас. Отличный план. Ху Чжэ кивнул своей головой. Охрана палатки посмотрела на Ху Чжэ и не знала, смеяться им или плакать. Их командир стал настоящим параноиком. Он стал настолько осторожным, что это уже граничило с безумием. «Генерал, враг не двигается», — сказал охранник. «Они прорвались сюда, быстро уходим. У нас есть лошади, мы не можем позволить им напасть на нас», — закричал Ху Чжэ и приготовился немедленно покинуть свою палатку. «Генерал, врага здесь нет, просто уже наступило утро». Охранник криво улыбнулся и покачал своей головой. «Если бы не утро, он не стал бы будить его». Что касалось врага, то помимо смены караула на стенах, противник вообще не предпринимал никаких движений. Они вообще ничего не делали. Ху Чжэ реально был ошеломлен. Неужели они не собираются устраивать засаду и они вышли на решающий бой? Им жить надоело? Почему эта информация просочилась так легко? Если бы это оказалось правдой, то Ху Чжэ просто сгорел бы от стыда. Он резко вспомнил письмо, который отправил Чжан Сю и хлопнул рукой по столу. Лю Манг вызвал его на решающий бой, а он не только не принял вызов, но и отправил подобное письмо своему господину. В такой ситуации, даже если он был доверенным лицом Чжан Сю, было все еще трудно избежать подозрений в свой адрес. Он хотел отправить кого-то в погоню за письмом, но затем понял, что было уже слишком поздно. Гонец ушел вчера вечером и ему дали двух лошадей, чтобы он мог двигаться как можно быстрее, так что ловить его сейчас было совершенно глупо. Ху Чжэ был прав. Войска на городских стенах были мобилизованы лишь для того, чтобы он увидел их. Если бы они не развеяли сомнения Ху Чжэ, то не смогли бы заставить его выступить против Лю Манга. Ху Чжэ издал вздох досады, а затем неожиданно обрадовался. «Мы должны захватить Лю Манга. Мы просто схватим фальшивого короля». Ху Чжэ резко понял, что его письмо теперь не имело абсолютно никакого значения. До тех пор, пока условия боя соблюдались, он был полностью уверен в том, что сможет захватить Лю Манга, и как только его голова окажется в его руках, все остальное больше не будет иметь значения. «Солдаты, по лошадям, мы возвращаемся в главный лагерь», — крикнул Ху Чжэ. Вскоре его конь был рядом с ним, но перед тем, как уйти, он указал на нескольких командиров и сказал: «Вы, трое, возьмите 1000 солдат и останьтесь здесь. Если в Гуанчжоу произойдут какие-либо движения, вы должны немедленно сообщить мне об этом». Даже в такой ситуации он все еще сохранял осторожность. «Есть». Один из командиров Хань почтительно сложил кулак Ху Чжэ. После этого Ху Чжэ оставил 1000 солдат наблюдать за городом. Если войска в городе вдруг начнут движение, этой 1000 солдат хватит, чтобы вовремя доставить ему сообщение об этом. Затем Ху Чжэ вернулся в свой лагерь. После этого он приказал приготовить еду, чтобы его люди смогли поесть и приготовиться к бою, а затем его войска выдвинулись в путь. «Братья, перед нами крайне высокомерная группа людей. Они смеют смеяться над нами, заявляя, что мы слабее волчьей кавалерии. Они называют нас трусами. Вы готовы смириться с этим?» — закричал Хучеэр. «Нет!» — громко закричали 7000 кавалеристов. Они уже знали о грядущей битве, однако не смели действовать без приказа Хучеэра. Ранее они были вынуждены подавлять свое негодование, но теперь это негодование нашло свой выход, сильно подняв их боевой дух. «Отлично, тогда давайте убьем их. Пускай их головы станут доказательством того, что мы не трусы», — закончил свою речь Хучеэр. Теперь его люди были сильно воодушевлены, в отличие от того, что было ранее. «Поехали!» Хучеэр первым покинул лагерь, а затем за ним последовали его телохранители и несколько командиров. Тысячи кавалеристов неслись по равнинам со своими мечами наперевес. Место встречи находилось недалеко, так что кавалерия Силин добралась туда примерно через полчаса. «Люе, как думаешь, этот Хучеэр придет?» — нахмурившись, спросил Люманг. Они провели здесь уже 2 дня, и все приготовления уже были завершены, однако кавалерия Силин так и не появилась здесь. Они были вынуждены спать прямо посреди степи, и это было крайне неудобно. «Господин, не переживайте. Даже если Хучеэр не захочет приходить, его заставят прийти», — улыбнулся Люе. Он знал, что Люманг был довольно талантлив, однако он слишком сильно переживал по пустякам. Пока они устраивали свою ловушку, он постоянно торопил своих людей. Люе также отправил письмо с вызовом Чжан Сю, который довольно сильно дорожил своей репутацией. Такой человек бросил бы все, лишь бы отстоять свою честь, и мог действовать крайне резко. Яркий тому пример, когда Чжан Сю сдался Каакаа, и тот даже позволил ему сохранить контроль над Ванчинем. Но когда Каакаа переспал с леди Цзоу и взял ее в наложницы, что могло бы быть весьма полезно для Чжан Сю, но в порыве защитить свою честь, он все еще не послушал Цзя Сюя и убил Дянь Вэя и Каана, напав на Каакаа. Люе не верил, что такой человек сможет выдержать подобные оскорбления. Когда Люманг уже собрался расспросить Люе более подробно, земля под их ногами неожиданно задрожала, и на горизонте появилась огромная армия. Их было почти в 3 раза больше, чем войску Люманга. Глаза Люманга ярко засияли без малейшего намека на панику. «Они наконец здесь». Глава 332. Итак, приманка была проглочена. Люманг и Люе переглянулись между собой и обнаружили в глазах друг друга некоторое удивление. «Господин, я пойду займусь подготовкой», — сказал Люе, и Люманг согласно кивнул головой. После этого он исчез в толпе солдат, а его лошадь была передана другому командиру. Кавалерия двигается довольно быстро. Изначально это была просто тень на горизонте, но уже совсем скоро они были перед армией Люманга. «А это весьма неплохие лошади», — возбужденно сказал Люманг, увидев лошадей кавалерии Силин. Хоть у Лубу также была волчья кавалерия, но ее численность была очень маленькой. Если бы у Люманга было достаточно лошадей, то он уже создал бы свою собственную белую кавалерию и не оказался бы в подобной ситуации, когда у Чжао Юня в подчинении было всего 200 человек. Если бы у Лубу было бы хотя бы 10 000 кавалеристов в волчьей кавалерии, то поймать его в ловушку Любею было бы не так просто. Наконец Люманг подавил свои алчные мысли и вышел перед своими солдами. 7000-ная кавалерия Силин также остановилась по взмаху руки Хучеэра. Он посмотрел на войска перед собой и, хоть не пересчитывал каждого солдата, мог уверенно сказать, что там приблизительно было около 3000 человек. Он вовсе не был человеком, который вступал в бой импульсивно. Он остановил своих людей, так как все еще считал, что это была ловушка, и это не давало ему покоя. «Иди поприветствуй их», — приказал Хучеэр одному из своих командиров из Хань. Этот командир был крайне высокомерным человеком. Подъехав к армии Люманга, он направил на них свой кнут и сказал: «Кто из вас является фальшивым королем Хань? Пускай выйдет вперед». Генерал Хучеэр сказал, что если он опустится на колени и поцелует копыта наших лошадей, он пощадит ваши жизни, в противном случае кавалерия Силин похоронит вас всех здесь. Этот командир действительно был крайне высокомерен и, казалось, вообще забыл, что значит слово «смерть». Многие из солдат в армии чиновников тут же разозлились, так как Люманг лично воспитал их, и многие из них были не просто преданы ему, а поклялись служить ему до самой смерти. Естественно, что подобные заявления в адрес Люманга тут же вызвали у них гнев. Один из генералов Люманга уже хотел выйти вперед, чтобы убить этого мудака, но Люманг остановил его. «Господин, позвольте мне заполучить голову этой собаки, чтобы утолить ваше негодование». Один из солдат армии чиновников также обратился к Лю Мангу. «В этом нет нужды», — улыбнулся Лю Манг. «Они хотят спровоцировать нас, этот Ху Чэр действительно необычная личность из Цан». Лю Манг уже знал, что Ху Чэр был из Цан, однако он не знал, каким именно человеком тот был. Обычно, воины из Цан делали упор исключительно крепость своего тела и боевые искусства. И единственная причина, по которой Лю Манг знал Ху Чэра, заключалась в том, что именно он убил Дянь Вэя. Он никогда не думал, что лично столкнется с этим человеком в роли сдерживающей силы, которая запрет их в Гуанчжоу. А теперь этот генерал отправил человека, пытаясь спровоцировать их. Если войска Лю Манга поведутся на провокацию, боевое построение их армии может быть нарушено. Но господин... Однако солдат явно не был доволен таким решением. Ха-ха, так этот парень и есть фальшивый король Ли Схань, что испугался, когда моя армия пришла сюда. Если боишься, то опустись на колени. Командир Ли Схань громко рассмеялся. Он думал, что Лю Манг останавливал своих людей из-за страха. План провокации во много зависел от остроты языка провокатора. Были уникальные таланты, которым хватало всего нескольких слов, чтобы заставить свои оппонентов биться в приступах ярости, но были и те, кто не гнушался благого мата. Командир Ли Схань, который пытался спровоцировать Лю Манга, похоже, на самом деле не знал значения слова «смерть». Затем Лю Манг, игнорируя командира Ли Схань, обратился к солдату. «Говоришь, хочешь отрезать голову этой собаке? Но это просто собака, зачем так злиться-то? Настоящий человек просто не может понимать речи собак. Хоть его тон был равнодушным, но он все еще был далеко не мягким. При этом он говорил достаточно громко, чтобы вражеский командир также услышал его. Ха-ха, и то правда. Мы же не понимаем собак, так чего нам на них реагировать?» Рассмеялся другой солдат. «Малец, как ты смеешь позорить меня?» Командир Ли Схань впал в ярость. Самое обидное было то, что не только армия Лю Манга подняла его на смех, но также некоторые люди из Хань в кавалерии Силин также начали хихикать над ним. «И даже если бы мы могли понимать лай собак, ты стал бы кусать ее за то, что она лает на тебя?» Лю Манг продолжал учить своего подчиненного. «Конечно нет, то, что собаки лают на людей, это совершенно естественно, а вот если человек начнет кусать собак, то это уже мерзость. Тогда, что же нам делать со взбесившейся собакой?» Лю Манг достал свой меч. «Нам просто нужно использовать свой меч, чтобы избавиться от бешеных собак». Вражеский командир был настолько зол, что в этот момент мог бы лично напасть на Лю Манга, если бы не тот факт, что тяжелая пехота перед ним уже построилась в боевое построение. Он хотел лично уничтожить своих обидчиков. «Возвращайся». Ху Чэр быстро отозвал своего командира. Он понял, что план провокации провалился. «Вы, ханьцы, имеете острые языки, и ты, Лю Манг, как и твой тесть, точно такие же. Но в конечном итоге Хэфэй уже пал. Жаль, что меня, Ху Чэра, в этот момент не было там. В противном случае, я бы лично захватил голову Лубу. Но это уже не имеет значения». Затем он указал на лошадь под собой. «Ты узнаешь эту лошадь, узнаешь эти доспехи, это...» Армия чиновников несколько забеспокоилась, так как доспехи на кавалерии Силин были очень похожи на их собственные лишь с той разницей, что на них были разные узоры. Эти доспехи были сделаны из особых сплавов алюминия, что делало их крайне прочными и легкими. Лю Манг нахмурился, так как эти доспехи были тем, что он привез из будущего, и единственные люди, которые обладали подобными доспехами, были разрушители формаций, армия чиновников и волчья кавалерия. Лю Манг ранее также опознал некоторых из лошадей, так как они были очень выносливыми и здоровыми, что делало их как минимум на полголовы лучше других лошадей. Это были чистокровные арабские скакуны. В империи Хань такие лошади просто не могли появиться в это время, так что армия Лубу была единственными обладателями этих лошадей благодаря стараниям Лю Манга. «Узнаешь, это все дал нам твой тесть. Мы действительно сильно благодарны ему», — рассмеялся Ху Чэр. «Большая часть трофеев от столкновения с волчьей кавалерией досталась именно ему. Из лошадей он получил всего несколько сотен, так как большая часть из них была убита вместе со своими наездниками, но зато доспехов было захвачено весьма много, так как их нельзя было легко уничтожить, даже если их изначальный хозяин был убит. Изначально Лю Бэй планировал оставить эти доспехи себе, но затем был вынужден отдать их кавалерии Силин, чтобы подавить гнев Чжан Сю, после того, как Ляхуа устроил засаду на кавалерию Силин. Лю Манг закрыл свои глаза. Казалось, в этот момент увидел всех воинов волчьей кавалерии. Он видел, как они смеялись вместе с ним. Волчья кавалерия и армия чиновников не раз работали сообща. И хоть Лю Манг не знал всех солдат поименно в волчьей кавалерии, но он все еще помнил их лица. В настоящее время волчья кавалерия понесла огромные потери, что очень сильно разозлило Лю Манга. Одно дело, если бы волчью кавалерию просто победили, но ее заманили в засаду. Это лошади и доспехи волчьей кавалерии. Люе сжал свои кулаки. Он опасался, что в порыве гнева Лю Манг может выйти из рядов армии. Он очень хорошо знал, насколько тесными были отношения между волчьей кавалерией и армией чиновников. Даже многие солдаты из армии чиновников показали убийственные намерения. Люе негромко сказал: «Господин, мы должны вытерпеть это. Это доспехи и лошади. Я, Лю Манг, лично прошу вас вернуть их нам». Лю Манг обратился к Ху Чэру. «Да, что ж, доспехи и лошади уже здесь, так что иди и бери их». Ху Чэр слегка улыбнулся. Он хотел спровоцировать Лю Манга на атаку, и тогда армия чиновников будет уничтожена независимо от того, была это ловушка или нет. Лю Манг не ответил ему. Вместо этого он развернулся и обратился к Хуан Чжуну. «Старик Хуан, скажи, армия чиновников – это место, куда любая шавка может прийти и уйти, когда ей заблагорассудится. Как нам стоит поступить в данной ситуации?» Неожиданное повышение голоса Лю Манга вызвало у его армии удивление, но он все еще смог подавить свой гнев в голосе. Хуан Чжун вовсе не разозлился на Лю Манга за то, что тот кричал на него. Вместо этого он просто кивнул головой и достал свой лук. Что, былое высокомерие Ху Чэра, как ветром сдуло, так как Хуан Чжун нацелился на командира из Хань, которого он ранее отправил спровоцировать Лю Манга. С криком он быстро достал свой лук и нацелился на Хуан Чжуна, пытаясь спасти своего подчиненного. «Генерал, спаси меня!» Командир из Хань изо всех сил бросился назад к кавалерии Силин, почувствовав мощное убийственное намерение за своей спиной. К сожалению, все старания Ху Чэра были бесполезны, так как Хуан Чжун был настоящим богом лучной стрельбы. Его стрела не только отразила стрелу Ху Чэра, но и без промаха поразила вражеского командира. «Хорошо, генерал Хуан, ваши навыки убийства просто идеальны. Отлично. Смерть тявкающим шавкам». Солдаты из армии чиновников также воодушевились. Они действительно были рады увидеть, как умер тот, кто всего мгновение назад поливал их грязью. «Генерал, позвольте нам убить их», — закричали солдаты из кавалерии Силин. Их товарищ был убит, и это был не рядовой солдат, а один из командиров. Подобные жертвы были большим ударом для любой армии. Ху Чэр также мрачным взглядом посмотрел на Лю Манга. Его кавалерия уже была готова к бою, и достаточно было одного слова, чтобы они в порошок стерли эту жалкую пехоту. А после этого он будет пытать Лю Манга тысячами способов. «Напады!» Лю Манг посмотрел на Ху Чэра. Последний надеялся, что именно Лю Манг нападает на него, так как в таком случае, даже если это была засада, он бы все еще смог бы справиться с этим. Но вместо этого, Лю Манг сам пытался спровоцировать Ху Чэра. Он уже успел разозлить Ху Чэра, но увидев, что тот все еще не спешит нападать, Лю Манг решил еще подлить масла в огонь. «Генерал Ху Чэр, на самом деле мне всегда хотелось задать вам один вопрос». Взгляд Лю Манга был полон провокаций. «Тогда спрашивай». Ху Чэр все еще мог говорить, хоть и с трудом сдерживал себя. Если бы на его месте был Чжан Фэй, то тот уже наверняка бы бросился в бой. «Мне интересно, кто растил тебя, брат или отец? А еще, спишь ли ты со своей матерью, невестками или сестрами?» — невинно спросил Лю Манг, после чего тут же рассмеялся. Народ Цан был дикарями, из-за чего у них появились такие традиции, где мать передавалась старшему сыну в качестве жены, если его отец умирал. Если же старший брат умирал, то их мать переходила на попечительство младшего сына и так далее. В результате, у них не было культа почитания матери, и это стало их традицией. Из-за этого люди из Цан не видели в этом ничего особенного. Хотя была у них одна проблема. Они пытались подражать культуре Хань, отвергая свою собственную культуру. Это был общеизвестный факт, и многие использовали его для насмешек. Когда Лю Манг озвучил это, многие воины из Цан тут же обнажили свои мечи. И хоть воины Хань также смеялись над ними в душе, он также последовали их примеру. Но, очевидно, что Лю Манг все еще сильно недооценил Ху Чэра, который даже после такого остался неподвижным. Он сделал глубокий вдох и сказал Лю Мангу: «Отлично разыграно. При этом в его словах чувствовалось сильное убийственное намерение. «Уходим». Затем он развернулся и полностью ошеломил этим всех присутствующих. Они не ожидали, что Ху Чжэ Эр стерпит это и не станет атаковать Лю Манга. «Генерал», один из ближайших солдат непроизвольно схватил его за руку. Не вступить в бой даже после такого оскорбления было слишком разочаровывающе. «Хочешь оспорить мой военный приказ?» Ху Чжэ Эр был зол не только на Лю Манга, но и на своих людей. Среди людей Цан Сила решала все. Если какой-то командир решит оспаривать его решение, он просто убьет его. Вовсе нет. Командир из Цан быстро опустил свою голову. Ху Чжэ Эр был довольно сильным и влиятельным воином. Его даже прозвали убийца Цан, так как он не проявлял пощади даже к своим сородичам. «Господин, они уходят?» Один из офицеров Лю Манга был крайне озадачен этим фактом. Они убили посла Ху Чжэ Эра и публично высмеяли его самого. Но даже после всего этого они так и не напали на них, а просто отступили. «Не переживай, они обязательно вернутся», — сказал Лю Манг, наблюдая за вражеской кавалерией. И его мнение полностью совпадало с мнением Люе. Даже если сам Ху Чжэ Эр не хотел его, его все еще могли заставить другие. Однако, Лю Манг реально начал опасаться этого человека, так как даже после стольких оскорблений он все еще сумел сохранить свое хладнокровие, несмотря на то, что он был из Цан. В этом плане он был подобен Лю Бею. Но больше всего Лю Манга бесило то, что Ху Чжэ Эр был из Цан. Просто думая об этом, он пришел к выводу, что не должен проявлять никакой пощады к нему. «Хуан Чжун, если сможешь, постарайся застрелить этого Ху Чжэ Эра», — приказал Лю Манг. Как он и предполагал, кавалерия Силин действительно не ушла. После того, как они скрылись за горизонтом, вся кавалерия резко развернулась, и Лю Манг почувствовал, как начала дрожать земля, что послужило сигналом возвращения кавалерии Силин. Кавалерия Силин более не была монолитной группой, а раскололась на несколько частей. Прибывшая группа насчитывала около 1000 человек, которые решили напасть на Лю Манга. С криками и оружием в руках, они устремились к лагерю Лю Манга, а армия чиновников приготовилась к обороне. «Держать строй!» – закричал Лю Манг, пытаясь повысить боевой дух своих людей. Этот отряд кавалерии был отправлен исключительно для разведки боем. Ху Чжэ Эр надеялся, что Лю Манг допустит ошибку и раскроет свои карты. 1000 тяжелых кавалеристов могли запросто уничтожить 2000 легких пехотинцев. Однако их текущими противниками была тяжелая пехота. Если бы тяжелая кавалерия рискнула ворваться в боевой порядок тяжелой кавалерии, то они просто обрекли бы себя на смерть. Ху Чжэ Эр не был дураком, и Лю Манг быстро понял это. А в следующий миг кавалерия Силин резко развернулась на 90 градусов практически перед столкновением с тяжелой пехотой. На таком расстоянии можно было увидеть их мрачные лица и даже штырь, который исходил от их тел, так как они могли не мыться по несколько месяцев. «Держать строй, мы должны продержаться», — снова закричал Лю Манг, так как если строй будет прорван, их ждет настоящий хаос. Глава 333. Здесь была лишь 1000 кавалеристов из 7000 отряда кавалерии Силин. Оставшиеся 6000 все еще находились на вершине холма, наблюдая за развитием событий. С вершины холма они могли увидеть все поле боя внизу. Больше всего Ху Чжэ Эр опасался засады. Его прошлый опыт оставил сильную душевную рану ему, поэтому он был осторожен до предела. С холма он мог четко видеть бой внизу. Он видел, что Лю Манг использовал тактику черепахи. Хоть название звучало весьма внушающе, но по факту, это была просто кучка людей, которые собирали свои щиты вместе. Однако, если они не нападут в полную силу, то не смогут разрушить это построение. Лю Манг позаимствовал это боевое построение у разрушителей формаций. В прошлый раз разрушители формации с помощью этой формации смогли противостоять 15000 армии, имея на своей стороне всего несколько сотен человек. Если бы не тот факт, что тогда они выступали в качестве приманки, то Чэнь Дэну пришлось бы потратить немало жизней своих людей, чтобы разрушить это построение. «Генерал, давайте нападем все вместе. Здесь ни на что смотреть. Фальшивому королю просто жить надоело. Здесь нет никакой засады. Он даже выбрал столь выгодное для нас местоположение. С этого холма кавалерия Силин могла атаковать противника с максимальным импульсом. С такой силой, они смогут прорвать оборону противника и устроить кровавую бойню. Если он так этого хочет, тогда мы должны выполнить его желание», — сказал еще один командир из Хань. Он был другом генерала, которого убил Хуан Чжун. Так, он убийственным взглядом посмотрел на армию чиновников, желая направить туда свои войска и перебить их всех. Ху Чжэр снова нахмурился. Главная причина, почему он мог выживать так долго, заключалась в его осторожности. Боевое построение черепахи было крайне мощным. Если Лю Манг построил эту боевую формацию с 5000 тяжелых пехотинцев, то Ху Чжэр никак бы не смог справиться с ними, и тогда обе стороны понесли бы огромные потери. Но нынешняя ситуация была совсем иной. У Лю Манга было лишь 2500 человек. Ху Чжэр же оставил отряд в 1000 штыков возле Гуанчжоу, при этом у него все еще оставалось 7000 человек, так что Лю Манг явно находился в меньшинстве, и такой расклад означал полный разгром для Лю Манга. И Ху Чжэр не верил, что Лю Манг также этого не знал. Если бы он действительно был таким идиотом, то Лу Бу ни за что бы не позволил ему управлять провинцией Ян. Кроме того, именно Лю Манг был тем, кто одолел маленького завоевателя. Командир Их Хань заметил беспокойство Ху Чжэра и понял, что тот просто проявлял осторожность. Именно благодаря его осторожности, они могли избегать смерти не один раз. То, что засада Лю Пи сработала, была вовсе не ошибкой Ху Чжэра, который также приказал выставить дозор. Ху Чжэр был не слишком опытен в подобных вещах, а Ля Хуа был наоборот мастером, а еще удача оказалась на его стороне. Во время восстания желтых тюрбанов, Ля Хуа уже сталкивался с кавалерией Силин, из-за чего был намного более собранным и хладнокровным. «Генерал, этот парень возможно и сумел одолеть Сан Цэ, но вам не стоит забывать, что в то время он оборонялся, а не нападал. Он использовал защиту городских стен, но теперь у него нет стен, и его противником являемся мы, кавалерия Силин. Это равнина, высота травы составляет всего полфута, здесь негде прятаться. Эти места вообще стали необитаемыми, после того, как Юань Шу провозгласил себя императором. С этого холма мы можем прекрасно видеть всю округу. Ну, в твоих словах есть доля истины». Ху Чжэр искренне надеялся, что слова его людей были истиной, так как тогда ему не о чем было переживать. «Генерал, давайте атакуем их. Если вы продолжите бездействовать, это скажется не только на наших личных чувствах к вам, но и на боевом духе всего войска». Другие командиры также начали уговаривать Ху Чжэра. На самом деле, не будет преувеличением сказать, что они ненавидели армию Лю Манга, так как он не только оскорбил их, но и убил их товарища. Если Ху Чжэр и дальше будет бездействовать в подобной ситуации, то кавалерия Силин может взбунтоваться, так как никто не желает следовать за трусом, который готов терпеть подобные оскорбления. Они были воинами, которые сражались и умирали на полях сражений, пили вино и ели мясо. Если они не будут сражаться, то им будет проще покончить свою жизнь самоубийством. В гневе люди склонны убивать. Когда они жаждут мести, все остальное теряет смысл. А безжалостные люди так вообще могли выживать десятилетиями. Однако Ху Чжэр все еще колебался. Он не верил, что Лю Манг на самом деле хотел вступить в решающий бой против него. Если бы это действительно было так, то его целью стал бы Лю Бей, который находился возле Шоу Чуна. Возможно, они устроили засаду против волчьей кавалерии, но Лю Бей также участвовал в этом мероприятии. Более того, весь план засады был разработан людьми Лю Бея, так что гнев Лю Манга в адрес Лю Бея должен быть намного больше. «Генерал, если вы не начнете действовать, вам придется объясняться перед господином». Наконец, один из командиров нашел слабое место Ху Чжэра. Причина, почему он стал заместителем генерала, заключалась не только в его силе и знании стратегий. Может, у Чжан Сю было и немного людей, но Ху Чжэр явно был не единственным таким талантом. Его выбрали заместителем генерала именно потому, что он выполнял абсолютно любые приказы командира, независимо от того, что это было. И именно по этой причине Чжан Сю доверял Ху Чжэру. Если же Ху Чжэр не выполнит приказ командира, то будет быстро отстранен от своей должности и в лучшем случае станет еще одним командиром 1000 солдат. А была не была. Ху Чжэр стиснул свои зубы, когда он был в Цан, ему вообще думать не нужно было. Однако хитрецы Их Хань были крайне кованы, заставив его стать более осторожным. В настоящее время он не получил никакой информации от своих людей, которые остались наблюдать за Гуанчжоу, что означало, что войска внутри города оставались на месте. А раз так, то ему нечего было бояться. «Генерал мудр». Командиры быстро поддержали его. Убейте их всех. Я хочу украсить их головами свою лошадь. Я хочу захватить их доспехи для себя». Воины из Силин явно завидовали доспехам Лю Манга, так как они были намного лучше того, что было у них. Кроме того, Эти доспехи блестели на свету. Возможно, командиров из Хань не сильно волновали женщины, однако они все еще крайне ревностно следили за своим внешним видом. Нет человека, который не хотел бы стать еще немного красивее. «Братья, следуйте за мной, сомнем наших врагов, отрежем их головы, захватим их доспехи». Ху Чжэр взял на себя инициативу и первым бросился вниз с холма. Его глаза ярко засияли, и он выпустил свою убийственную ауру. Он все еще четко помнил оскорбление Лю Манга в его адрес, как и гибель своего подчиненного. И хоть он был не очень высокого мнения о погибшем командире, его убийство прямо у него на глазах было подобно пощечине, не говоря уже об оскорблениях его матери. «Отлично, они идут». Лю Манг почувствовал, как приближалась кавалерия. Ранее он уже сражался с тяжелой кавалерией, однако тигровая кавалерия и кавалерия провинции Юй численностью не превышали 2000 человек. Но теперь против него было 7000 тяжелых кавалеристов, которые на полном ходу спускались с холма, напоминая мощную лавину. И казалось, что эта лавина может полностью утопить их. «Армия чиновников!» — громко закричал Лю Манг, обнажая свой меч. «Мы умрем все вместе! Мы умрем все вместе!» — хором ответили солдаты. «Щитоносцы на первый ряд!» — приказал Лю Манг. Затем солдаты впереди медленно, но синхронно подняли свои щиты. Это была первая стена щитоносцев, которые должны были остановить кавалерию Силин. «Убейте фальшивого короля!» — закричал один из командиров Ху Чжэра, устремившись вперед. «Смерть врагам!» Другие кавалеристы позади него также не собирались отставать. Возможно, они не могли сравниться с волчьей кавалерией, но они все еще оставались одними из лучших в этом мире. И это вполне логично, ведь Дон Чжуа использовал их, чтобы покорить весь Силин. Хоть Дон Чжуа вызвал множество беспорядков в Хань, но ему все еще нужно было отдать должное за то, что он превратил Силин в рай на земле. Если бы Хань процветал, то люди вроде Лу Бу, Ган Сунзана, Сан Цэ и других стали бы настоящими героями. С их помощью мир и безопасность Хань были бы в надежных руках, и спустя много лет они не стали бы антигероями. Лу Бу никто бы не называл рабом трех фамилий, а Ган Сунзан не стал бы необразованным тупицей, как и Дон Чжоу не был бы подлым предателем и интриганом. Никого из них нельзя винить в том, что с ними случилось, кроме их удачи. Глава 334. Смерть врагам! — хором закричала кавалерия Силин и ринулась вперед. Эта картина была далеко не тем, что мог выдержать обычный человек. Даже Лю Манг покрылся холодным потом. Он попытался себя успокоить тем, что у него был план, но это был максимум, который он мог себе позволить. Ху Чжэр был вынужден отреагировать на Лю Манга и Лю Е, точно так же, как Лю Манг заставил Чжан Сю, Лю Бе и Сан Цэ объединиться против Лу Бу. «В этом мире либо убьешь ты, либо убьют тебя». Ху Чжэр замедлил свою скорость и отстал от остальной кавалерии. Он не был трусом, но он был лишь одним из командиров. Его боевые навыки были очень далеки от навыков того же Лу Бу, поэтому он давно понял, что лучше находиться позади своих людей и отдавать им приказы, чем нестись сломя голову во главе всей кавалерии и рисковать быть убитым в любой момент. В самом начале он взял на себя инициативу исключительно для того, чтобы подать пример другим и поднять их боевой дух. Лю Манг начал еще больше опасаться Ху Чжэра, когда увидел его действия, так как тот был не только опытен в командовании, как Лу Бу, но также был весьма хитер, полностью превосходя в этом отношении Лу Бу. Чжан Ли не имел навыков Лу Бу, но все еще мог неплохо управлять волчьей кавалерией. Однако его сделали командиром лишь потому, что такие люди, как Чэнь Гун и Лю Манг, были заняты на других должностях. Чжан Ли был весьма талантлив, и Лю Манг доверял ему настолько, что мог запросто доверить ему безопасность провинции Ян. Так, Лю Манг опасался, что Ху Чжэр может оказаться точно таким же. «Они идут», — Лю Манг ободрил себя. Вражеская кавалерия уже была совсем близко. Изначально, между ними было расстояние не менее 1000 шагов, но это расстояние очень быстро сократилось. «Приготовить копья», — приказал Лю Манг, взмахнув своим мечом. За первым рядом щитоносцев был расположен ряд копьеносцев. Первый ряд кавалерии Силин наткнулся на первый ряд щитоносцев армии чиновников. Так как кавалерия Силин начала свою атаку с холма, ее импульс был невероятно мощным. И затем они всем своим весом обрушились на щиты армии Лю Манга. Несмотря на то, что армия чиновников имела высокие щиты и тяжелые доспехи, которые защищали их, но вынести импульс такого удара все еще было крайне непросто. Многие солдаты получили внутренние повреждения, и их лица резко побледнели. Часть из солдат, которые приняли удар, начали кашлять кровью, но они все еще выдержали удар. Те, кто начал выплевывать части своих органов, все равно умрут, поэтому они стали сражаться еще более отчаянно. Армия чиновников понесла потери, но и кавалерия Силин не осталась невредимой. Хотя кавалерия Силин смогла нанести урон первому ряду щитоносцев Люманга, однако они не смогли прорвать их строй, из-за чего также начали нести потери из-за ответной инерции. Некоторые из них также были затоптаны своими же товарищами сзади, а другие были пронзены копьями. Но несмотря на свои потери, кавалерия Силин продолжала атаку. Они не показывали страха, так как в конечном итоге все решает число. Их последовательные атаки наконец начали образовывать бреши среди щитоносцев, так как они более не могли сдерживать их натиск. «Двигайтесь!» – закричал Люманг. Боевое построение черепахи было круглым, как панцирь черепахи, и если панцирь будет сломан, то до смерти останется лишь один шаг. Войска из тыла быстро вышли вперед, чтобы принять удар на себя. Армия чиновников продолжала свое сопротивление до тех пор, пока не погибло несколько сотен кавалеристов Силин. И хоть они делали все возможное, чтобы остановить кавалерию Силин, но не могли этого сделать. Всего лишь небольшая брешь в их защиту тут же была использована кавалерией Силин, и они, подобно акулам, которые почувствовали кровь, быстро бросились в атаку. «Бугагага, король Шу, я же говорил, что возьму твою голову». Ху Чэр увидел брешь и понял, что победа будет их, как только они увеличат эту брешь. «Вперед, двигайтесь!» Солдаты из тыла быстро попытались закрыть брешь. Некоторые из них использовали щиты, некоторые использовали копья, а некоторые свои тела, чтобы остановить врага. Однако закрыть брешь все еще было крайне непросто, так как кавалерия Силин не могла позволить этому случиться. «Хуан Чжун, пришло время и нам вступить в бой!» Люманг спешился и, взяв один из щитов, бросился вперед. «Господин!» Хуан Чжун также не колебался. Он последует куда угодно за Люмангом. Люманг использовал щит впереди, а Хуан Чжун прикрывал его с помощью стрел сзади. «Умри!» Один из кавалеристов Силин только что отрубил голову одному из солдат армии чиновников, но прежде, чем он успел обрадоваться этому, Люманг снес его голову острым концом своего щита. После убийства еще нескольких вражеских солдат, разрыв в щитах был восстановлен. Однако если Люманг останется защищать это место, то другие места могут оказаться в опасности. Они численно проигрывали противнику. В среднем, соотношение сил составляло 1:3. И хоть армия чиновников была элитой, они все еще оставались совершенно беспомощными против кавалерии Силин, даже сохраняя боевые порядки. «Хуан Чжун, иди туда!» Люманг не мог покинуть свое текущее положение, пока армия чиновников не восстановит свою линию защиты. Таким образом, Хуан Чжун был единственным, кто мог помочь ему решить проблемы в других местах. «Господин, а что насчет вас?» Хуан Чжун не смел покидать Люманга. Лу Бу и Чэнь Гун приказали ему обеспечить безопасность Люманга любой ценой. Кроме того, он также поклялся защищать Люманга даже ценой своей жизни. «Не переживай за меня, они не смогут добраться до меня, пока боевое построение не разрушено», — сказал Люманг. Но заметив, что Хуан Чжун все еще не двигался, он разозлился. «У нас нет времени, живо иди, или ты отказываешься сейчас выполнять мои приказы». «Хорошо, я понял». Хуан Чжун кивнул головой. Он был действительно жестким воином и приготовил свой лук еще до того, как пришел сюда. Кавалерия Силин развернулась для того, чтобы совершить еще один наскок на образованную брешь, но их солдаты лишились своих жизней еще до того, как успели сделать это. Хуан Чжун был тем, кто практически убил Лу Бу из лука, поэтому хоть он и вел беглый огонь, сила его стрел была все еще весьма внушительной. Это также позволило ему выиграть время, так как трупы лошадей также стали преградой для других кавалеристов. Он был весьма опытным лучником и мечником, так что каждый его выстрел и удар меча находил свою жертву. Акулы следуют за запахом крови, но если они сталкиваются с более могучим хищником, то лишь могу скалить свои зубы, плавая вокруг.